гуру. Да, мы находимся в постоянном, напряженном ожидании будущего и в готовности встретить его. Ожидание это активно и сопровождается насыщенной деятельностью. Нет ничего вреднее инертного, пассивного ожидания, сопровождающегося ничего не деланием и болтовнёю на возвышенные темы. Хорошо каждодневно, ко сну отходя, задать себе вопрос, что сделано за день для общего блага. И тогда легко будет отделить слова и добрые намерения от действительных дел. Учитель будет оценивать каждого не по словам и добрым намерениям, но по делам. Неспроста говорится, что добрыми намерениями устлан путь в преисподнюю.